естествоиспытателя всегда глубоко впечатляет, какой бесконечно малый выглядит во времени и пространстве наша собственная жизнь по сравнению с вечным, многообразным, стремительным потоком эволюции. И от этого он становится всегда скромным и почтительным перед природой. Каждое живое существо на Земле подчиняется общим законам природы, против которых оно бессильно. Огонек его жизни можно загасить одним лишь легким дуновением, будь это одноклеточная водоросль в тропическом океане или сам президент Соединенных Штатов. Мы не можем не видеть и не понимать, что развитие, продолжавшееся миллионы лет, достигло своей высшей точки, а именно появился феномен человеческого мозга. С его помощью, кстати, еще так слабо изученного, жизнь на Земле получила способность познать самое себя, задуматься о себе самой и вместе с тем познать окружающую действительность — солнце, луну, волны, птиц, рыб и так далее. Научилась сравнивать их между собой, изучать. Только в человеческом мозгу происходит отражение свойств материи. Подобного еще не было дано ни одной из жизненных форм на Земле. От столетия к столетию, от десятилетия к десятилетию люди научатся все изощреннее уничтожать себе подобных, да и вообще любые другие жизненные формы на планете. Изменять и истреблять. Они уже способны изменить весь земной шар. Именно поэтому все творения человека, независимо от того, относятся ли они к технике, химии, искусству, все более заглушают, подавляют то, что создано не человеком. Одновременно нас становится все больше и больше. И хотя мы никак не можем наладить мирного сосуществования на Земле и не в состоянии обеспечить справедливого распределения питания между всеми народами, зато наши технические конструкции становятся все виртуознее, все фантастичнее. Однако они нас все меньше и меньше впечатляют, все меньше способны удивить. Мы уже нисколько не сомневаемся, что овладеем Луной и Венерой. Мы привыкли читать в газетах о том, что люди за несколько часов на головокружительной высоте совершают витки вокруг всего земного шара. И нас это, как ни странно, меньше поражает и волнует, чем в прошлом столетии волновало изобретение парохода или прорытие первого туннеля в горах. И только очень медленно, но зато со все нарастающей силой, за последние годы стало проясняться сознание, сколь важны для нас те самые живые создания, которые появились на Земле без нашего содействия и гораздо раньше нас. Какой источник наслаждения, радости, понятия красоты, восторга дает нам окружающая нас природа, та природа, которую мы как раз собираемся изничтожить. Причем изничтожить навеки вечные. Но чем редкостнее, чем недоступнее станут вещи, не созданные руками человека, чем реальнее станет угроза исчезновения, тем они сделаются для нас дороже и ценнее. Сегодня уже только какими-нибудь тысячами исчисляются представители трех видов высших приматов, человекообразных обезьян, самых разумных после нас существ на Земле. Если не произойдет что-то совершенно радикальное, то один из них, а именно азиатский орангутан, будет полностью истреблен еще за время жизни нашего поколения. При этом мы даже еще не дали себе труда узнать, как он живет, о чем думает и как действует. Буквально в самые последние годы двое молодых зоологов взяли на себя труд пожить рядом с двумя другими видами диких человекообразных обезьян, шимпанзе в Танзании и горными гориллами в вулканической области Вирунга в Заире. И они открыли совершенно потрясающие вещи. Шимпанзе, который, согласно новейшим исследованиям крови, проведенным сотрудником франкфуртского зоопарка Якобом Шмидтом, является наиболее близким родственником человека, охотится, убивает и съедает различных других животных, в том числе и низших обезьян. а столь несправедливо оклеветанная огромная и могучая горилла, стоящая по степени родства с нами на втором месте, чистый вегетарианец. Горилла питается исключительно растениями, по натуре миролюбив, и ему свойственно поведение, исключающее драки и убийства среди себе подобных и другими видами животных. Какая великолепная возможность получше познать нашу собственную раннюю историю развития бесследно исчезнет, если мы допустим, чтобы последнее жизненное пространство этих разумных существ, а с ним и они сами, было бездумно уничтожено. Ведь никто иной, как животные, помогли человеку стать человеком. Собака помогала ему удачливо охотиться, облаивая и останавливая для него дичь, мешая ей убежать, чтобы охотник мог с удобного расстояния убить ее дубиной, прощой или стрелой. Скот без труда выкармливал своим молоком его детей, нес на себе его скарб по горам и долам, позволяя ему накапливать столько утвари, сколько ему самому никогда бы не сдвинуть с места. А это, в свою очередь, помогло человеку объединиться в патриархальные общины, регулировать совместное житье и улучшать свой быт. Что же касается лошади, то именно она пронесла его с небывалой скоростью по всем континентам.